Глава 12. Трудный день, скорее вечер. Да. Поднимаясь к себе, я отметил отличное качество отделки и коридора, и собой лестницы. Резные перила с многочисленными балясинами, выточенными из чередующихся сортов дерева, прекрасно сочетаются с рамками картин, украшающих стены. Третий этаж встретил оживлением, постояльцы спешили к упомянутому переходу между домами, предаваясь живым обсуждениям своих грандиозных планов на вечер. Но я особо не прислушивался. Дверь моего номера оказалась прямо там, где и сказал хозяин, а именно, слева от лестницы, являлась крайней на всем этаже. Зная о всяких магических штучках, я внимательно смотрел косяки. Бинго! Вот оно место прикосновения для отпирания. Тут я задумался над спецификой работы магических замков. А как он поймет, замок этот, что я именно постоялец, снявший апартаменты? Я не самозванец, решивший наведаться в гости с целью незамысловатого обогащения. Решение пришло на ум само собой, так как мой дар чтения создателя безупречно сработал в этот раз. Спасибо за это прозрачной фурии, чтобы ей икалось. Хозяин, немудрусто и лукаво, активировал магический запор, и он, запор, ждет того, кто первый им воспользуется. Это чтобы иметь возможность опознать его, в смысле нового постояльца, в качестве временного владельца снятых комнат. Удобно придумано и воплощено, чего говорить. Войдя, я озаботился светом, точнее его включением, и заметил сбоку от двери тусклое свечение. Рука сама потянулась к крохотному источнику, призывно мерцающему на стене. Свет плавно загорелся, причем интенсивность можно регулировать, а кнопкой включения служит артефакт. Я глянул на фигурную люстру, ну, если можно ее так назвать, и обнаружил огоньки в стеклянных колбах, горящие без фитилей. Плафоны очень похожи на те колбы, что я видел в сарае у своих дедов. Это такие кожухи у керосиновых ламп, предохраняющие огонь от ветра и затухания. Я опустился в кресло, обитые бархатом, и вальяжно вытянул ноги. О себе дала знать усталость от путешествия в седле братана. Ведь я невеликий наездник, познавший лошадей с малолетства в качестве средства передвижения и далеких путешествий. Устроившись поудобнее, я еще раз огляделся. Это скорее приемная или гостевая, или столовая, ну или все вместе, граничащая с двумя спальнями и еще одним крохотным закутком. Там наверняка есть всякие тазики и кувшины для гигиенических процедур, включая рукомойник и еще что-нибудь из этой серии. В целом же, это достаточно уютненькие апартаменты для путешествующих господ, решивших сделать остановку в городе на некоторое время. По деловым нуждам, к примеру. А вот простецкое использование артефактов для быта меня заинтересовало. Ведь в Ставрополе такая роскошь доступна лишь высшей или магической прослойке общества. Тут к этому нормально относятся. Надо будет побольше узнать о положении дел с магией и рунными вязями в этой части Руси. Я обратил внимание и на зеркало, висящее рядом со скромным секретером. В нем я вновь увидел свое отражение, скрупулезно и сосредоточенно занимающееся обустройством на новом месте. Другой я кивнул мне и продолжил занятие. Вежливый. Получается, что и этот предмет интерьера наполнен магической составляющей, ведь мое отражение не всегда ведет себя в зеркалах отдельно от хозяина, от меня, то бишь. В обычном зеркале и отражение мое совершенно привычное. Бабах! Дверь распахнулась, заставив меня отвлечься от изучения интерьера и обстановки помещения. Бдрень, бздынь, бабух! Я моментально отвлекся на шум и сразу встретился с его источником. Точнее, с источниками, представшими в образе моих саквояжей и вещевого мешка Лима, разбросанными прямо у входа. Тут же валяется вешалка, рухнувшая на самого толстячка, распластанного на пороге моих апартаментов. «Ну, здрасте вам, с кисточкой. Вот и началось веселье», — недовольно пробурчал я. «Что на сей раз стряслось с моим верным слугой?» Я адресовал вопрос валяющемуся. «Моя смерть подметить, начальника, однако...» Чукча предстал на спинке стула в образе мыслителя. «Что твойный новенький слуга, этот вот...» Он указал усами на лежащего. «Очень неуклюжий, однако...» «Моя так твердо считают хозяина», — заявил рыжий и скрестил на груди все свои свободные лапки. «Убежденная моя в этом...» «Чукча, да я и сам это прекрасно вижу...» Поправил я усатого с глубокомысленной интонацией. Но уж какой есть, а вот пугать человека, это и вовсе лишнее. Я взглянул на рыжего деспота с нескрываемым выражением критической оценки его неожиданного появления. Мол, а надо было бы тебе, узурпатор, сначала вводной беседы подождать, в которой я сам познакомил бы тебя и всех остальных с Алимом. А рыжий изогнулся в вопросительные знаки. Но что сделано, как говорится, это уже сделано. Алим, который тоже увидел разговаривающие насекомые в шарфике и с рюкзачком, часто-часто заморгал. Ну а потом он и вовсе застыл в ступоре с выпученными глазами и открытым ртом. Отчего же мне так и хочется назвать его Тристаном? Сам собой возник вопрос на засыпку. «А я могу его переименовать? Если да, то какие для этого нужны условия или причины?» Неохотно поднявшись с кресла, я подошел к толстячку и пощелкал пальцами перед его носом, дабы перевести внимание на себя. Щелк-щелк-щелк. «Эй, Алим!» Я похлопал его по щеке. «Дружище, ты как вообще?» Вместо хоть какого-то ответа толстячок глянул на меня взглядом отрешенного человека и протянул трясущуюся руку в направлении таракашки. «Знаю, знаю. Ну, все так реагируют. Но это только по первому разу». Я снисходительно прокомментировал его состояние, похлопав по плечу. «Ну, разве что кроме некоторых девчонок», — подметил я, вспоминая вагонные приключения с поведением Элеоноры с Серафимой, да и еще с некоторыми из боевых девчат. — Я тебя потом с ними познакомлю, если рассудок не потеряешь, — добавил я немного ноток оптимизма в интонацию. Алим наконец-то сфокусировался на мне, начиная понемногу отходить от первой и естественной реакции на фамильяра. А Чукча покачал усами, скептически посматривая на слугу. «Хозяина? А, хозяина?» Усатый прищурился и указал на низкий столик. «Из вот той графины с водой. Полить его нужно, однако. Тогда быстрее акклиматизируется его!» Выдал он рецепт по возвращению нормального состояния толстячку. «Без рыжих и усатых разберемся». — отмахнулся я. — Сгинь с глаз моих, зараза такая. Хотя, все, что мог, ты уже сделал. Сиди тут уже. Вжика не показывай только. Я строго предупредил деспота от самодовольства. — А это что, мой господин, неужели ваш фамильяр? — пробормотал Алим, постепенно приходя в себя и таращаясь на рыжего. — Но это же огромная редкость среди магов. — эмоционально добавил толстячок, садясь прямо на полу. — Ты поднимайся! — я подхватил его под локоть. — Давай, я тебе чуть-чуть помогу. — Посмотри-ка сюда, глянь, какой удобный диванчик тут есть! — продолжил я его успокаивать, переводя внимание толстячка на всякие пустяковины. Алим внял моим словам и настойчивой помощи, встав и пройдя к упомянутому дивану. Он сел в него, так и косясь на таркашку, но уже с преобладающим интересом, а не со страхом. «Правильно, я же подтвердил, что Чукча мой фамильяр, а это значит, что бояться моему слуге особо нечего». Его руки сами потянулись к графину на столике, но из-за их обоснованной тряски самолично налить живительной влаги получилось из ряда вон плохо. Большая ее часть оказалась на столике, и я немедленно помог своему новоиспеченному слуге с решением этой сложной задачи. Когда Алим выпил залпом все содержимое стакана, то состояние его заметно улучшилось. Он даже дышать стал ровнее, а я принюхался к содержимому. Ну точно, это легкий хмельной тонизирующий напиток. «Как там поживают мой братан и твоя нюня? Как себя чувствуют на новом месте наши животинки?» Я вновь предпринял попытку отвлечь толстячка от своего фамильяра. «Хорошенечко устроились?» «Вполне». Алим начал слегка оживать после упоминания о своем ослике, но все же заикнулся от нервного перевозбуждения. «Мой господин, а я так признателен вам за свою нюняшу!» Прозвучала искренняя благодарность и одновременное восхищение. «Перестань! Ты ведь мой слуга или нет?» Парировал я с одобрением, однако на мои слова обратили мало внимания. «Ты должен быть смелым, отважным и готовым к любым испытаниям, даже к неожиданной встрече с фамильяром». «Прошу простить меня, мой господин, а можно мне испить еще один стаканчик этого прекрасного напитка?» Алим выразительно глянул в сторону графина, так и оставшегося в моей руке. «Конечно, друг мой, подай-ка свой стакан». Я пошел ему на уступки в желании успокоения нервов. «Да не нервничай ты так. На-ка вот, испей». Алим протянул мне емкость для наполнения, а я решился предпринять более радикальные меры к возвращению слуги в нормальное состояние веселого толстячка. Для этого я задумал привлечь Алима, дабы определиться с нашим вечерним досугом, так как время чудесное по всем признакам. «Благодарю вас, мой господин». Поблагодарил он меня, откровенно радуясь живительной влаге в стакане. «Пейте!» Он даже причмокнул, прежде чем сделать длинный глоток. В этот самый момент, словно поддерживая мою идею, в коридоре прошла очередная толпа шумных господ и дам. Люди явно спешат по какому-то делу. Вернее, боятся опоздать на мероприятие, наверняка связанное с вечерним времяпрепровождением. Четких слов я не различил из-за прикрытой двери, но по интонации несложно догадаться, что постояльцы заняты обсуждением своих ближайших планов. «Послушай-ка, Трис, то есть Алим, у меня чуть не вырвалось другое имя. А куда, скажи-ка мне, там все так спешат?» Я мотнул головой на дверь, подразумевая сутолку в коридоре. Толстячок заметно оживился и повеселел от выпитого хмельного коска. «Там, через улицу!» Он махнул рукой в сторону окна, за которым светятся окна соседнего здания. «Хозяин организовал небольшое шапито. Так, мой господин, некоторые развлечения со ставками на бойцов в поединках на ристалищах». Он выдал интригующее пояснение. «Я очень захотел побывать в таком месте и посмотреть на это, так как в западной части Руси такие поединки случались редко. Да и подготовка к ним сравни процедурам запуска космических ракет. Память услужливо напомнила о некоем споре двух господ, который они завершали в местном Колизее в присутствии массы зрителей на трибунах. Гостей собралась тогда масса, а некоторые даже порталы использовали, чтобы посетить то мероприятие». «А в здешних местах, Алим, разве не запрещены поединки?» — уточнил я с неким недоверием. «А кто их запретит-то?» — парировал толстячок. «Префектура с местным префектом? Городская администрация?» Он развел руками, рискуя расплескать остатки хмельного кваса в стакане. «Нет, конечно, ничегошеньки не запрещено», — добавил он, а глазки слуги разгорелись. Чукча, кстати, проявил снисходительность и скрылся, ну, чтобы не травмировать душу Тристана. Тут ты, Алима. Кстати, о префектурах. Я вспомнил о своем пробеле в информации. Что они означают? Мой господин, Алим потеребил макушку, так и вся территория от Великих Хребтов вплоть до Великой реки, обе которая поделена на префектуры. Мой слуга пожал плечами, гадая над моей неосведомленностью. Вокруг каждого крупного города существуют такие анклавы, продолжил он заниматься моим ликбезом. Знатные господа, значит, те, у которых земли ближе к этим городам, организуют такую вот префектуру, входящую в состав многих аналогичных префектур или анклавов, уточнил он и этот момент. А централизованное управление, как оно происходит? Продолжил я задавать вопросы. Пока только общее собрание устраивает, охотно пояснил Алим. Вроде к объединению стремятся. С организацией больших полномочий собранию префектов, но... Он пожал плечами, выражая досаду. Мало я чего знаю, а поговаривают об этом то, что чего-то не хватает собранию этому. Завершил он. Эх, я немного расстроился из-за скуповатой информации о здешнем устройстве управления. Ладно, и на том спасибо. Так, а что там с поединками? Я сменил тему на наиболее близкую к данному времени. «А что там с ними?» — встрепенулся Алим. «Коли есть у господина желание, то можно исходить». Тут он слегка замялся и потупился в нерешительности. «Договаривай!» — я правильно понял его заминку. «Нет места смущениям при общении со своим господином. Что там такое?» «Есть какие-нибудь особые условия?» — подбодрил я толстячка своим хорошим настроением, выраженным в интонации. Алим залпом добил квас и вытер губы рукавом. «Видите ли, мой господин», — продолжил он неуверенно, — «там немного денежек требуется для просмотра, для входа в то заведение». Толстячок озвучил требование, намекая на свое безденежье. «Да это не проблема, друг мой». Я деланно отмахнулся. «По дресс-коду есть какие-то особые требования?» «Почему? Простите меня за незнание». Алим удивился незнакомому термину, а я осек себя в очередной раз. «Ну, я провел рукой сверху вниз, вдоль своего тела. По поводу одежды, внешности, есть какие-нибудь ограничения или обязательные требования?» Расшифровал я свой интерес более доходчивыми словами. Алим улыбнулся. «Нет, вроде. Но господа и дамы очень красиво одеваются, когда приходят». «Тогда я быстренько переоденусь». Я отыскал взглядом ширму для переодевания, сложенную и прислоненную к стене. Пока я устанавливал это примитивное средство предохранения от посторонних взглядов, я мысленно обратился к Чукча. Попросил Рыжего отыскать в своих магических закромах, что теперь постоянно висят за плечами таракашки, костюм по такому случаю, хотя и не представляло его наличии. Но мой фамильяр должен был предусмотреть такую потребность своего хозяина, что и подтвердилось. Усатый предоставил мне тот строгий костюм, который презентовал Артур. Это когда я к Марфе Шуйской на день рождения ездил с Гришкой. Солидная тройка по местным меркам. Но вот колесоны придется пододеть под брюки вместо привычного всем трико. Холодно. Пока я занимался переодеванием и водружением своего статусного вооружения на место, мой новый слуга терпеливо молчал, ожидая завершения этого дела. Наконец-то я стал готов к посещению культурно-массового мероприятия. Из оружия я оставил два револьвера и рунную шпагу. Один револьвер — это тот, что с укороченным стволом и глушителем, в скрытой кобуре на лодыжке. Думаю, что этого вполне достаточно. Ну, не воевать же я отправляюсь, а время коротать. «Кстати, Алим, а ты хорошо знаком с этими местами?» — задал я вопрос толстячку, отыскивая свое отражение в зеркале для устранения каких-нибудь огрех в своей внешности. «Я имею в виду эту префектуру вокруг Верхнего Ляпина. Я попробовал сузить запрос или, наоборот, невзначай расширил его. Отражение не показалось, что меня немного озадачило. Интересно, а как его позвать, чтобы на себя посмотреть? Бредятина прям. «А что конкретно интересует моего господина?» Прозвучал призыв к конкретике. «Я немного знаю о здешних местах, да и слухи собирать привык. Времени у меня было много, пока шарманки не лишился». Он слегка опечалился, вспомнив о своей утрате инструмента по зарабатыванию денег. «Что ты слыхал о земле Сквайров Белли?» Я задал вопрос на удачу. Мой слуга задумался и выразительно наморщил лоб, отражая активную работу мысли. Мой господин, я что-то слышал о тяжбах в местной управе по той земле. Но начал потихоньку выдавать ответ. Но, господин Феликс, все там уж как-то сумбурно. Там всего-навсего какие-то слухи ходили по местным харчевням, но никаких подробностей. Доподлинно известно, что скончался тамошний землевладелец, а наследник долго не показывался, если он вообще есть. Алим пожал плечами, дав понять, что все, что он знал, уже сказано, и больше добавить ему нечего. «И на том спасибо», — пробормотал я. «Сколько денег нужно брать на мероприятие?» — поинтересовался я уже достаточно бодро. «А столько, сколь не жалко», — широко улыбнулся Алим, видя, как я отсчитываю монеты, взятые из своего саквояжа. «Проход туда, дык от копеечки начинается. Смотря какой состав бьющихся, да и ежели до смерти бой наметится, так по-всякому дороже будет». Он удивил меня в очередной раз. «В этой префектуре и такие разрешаются». «Да». Я вскинул бровь, предвкушая насыщенный вечер. «Это совсем другое дело, Алим». «Так там и маги участвуют, даже гости отваживаются блеснуть своей силой». — добавил толстячок, наблюдая, как я наполняю монетами карманы. — И спор можно затеять с интересом малым. Он чуть не потер ладонями. — Тогда чего мы тут сидим? — Пошли уже, — провозгласил я, открывая входную дверь.